Глава 14.1. Лев. Провожая убегающую девушку взглядом, абсолютно растерялся. Отреагировала она, конечно, вполне ожидаемо, но мне начало казаться, что я ей нравлюсь. Так мило смущалась от нечаянных прикосновений или откровенных взглядов, дрожала, когда обнимал в танце, а от поцелуя совсем поплыла. Ошибиться я не мог. Не собирался обманывать, предлагая, на мой взгляд, самые честные и адекватные отношения. Неожиданно ее реакция зацепила. Неужели я ей настолько неприятен и слишком стар, что даже с учетом обещанной финансовой стабильности она и думать не стала? Пакеты и коробки небрежно свалил в багажник и, сев за руль, рванул домой. «Для кого старался?» – спрашивается. Как обыкновенный дебил последние 2 недели посвятил благоустройству особняка, который мне одному нахрен не всрался. В дом ввалился раздраженным комком нервов. Прошел в гостиную, которая за последние несколько дней превратилась в образец идеального интерьера, достойного попасть на обложку журнала. Теперь эта идеальность бесила. Эти бесполезные фигурки на камине, эти картины на стенах. Эти разноцветные подушки на креслах и диване, этот столик с живыми цветами в нелепой вазе посередине. Сука, еще и эта елка с ангелочками и звездой на макушке. Ну и нахуя? Жил же спокойно и вполне счастливо, кстати. Хотя кто его знает, что такое вообще это самое счастье? Сопя стиснул челюсти и, прошлепав до кухни, достал из нового холодильника бутылку вина. Покрутил в руках и, зарычав, шарахнул о бесячий идеальную стену. Хлопок, звон стекла и красные брызги заставили вздрогнуть. Зато немного полегчало. Равнодушно оценил разгром и, поиграв желваками, решительно достал бутылку коньяка. Прихватив блюдце с лимоном и низкий стакан, отправился в гостиную. Плюхнулся на диван и, устроив ноги на журнальном столике, погрузился в непривычное и давно забытое состояние. Тупое набухивание в одно рыло. Когда бутылка опустела почти наполовину, окружающая тишина начала давить на и без того натянутые нервы. Звонок телефона, впрочем, прервал этот напряг. «Да!» — рявкнул охрипшим голосом. «Лёва!» — испуганно зашипела Ирен и, помолчав, поинтересовалась. «Ты что, пьяный, что ли?» «Нет, но на пути к этому!» Огрызнулся я и, налив очередную порцию дорогого пойла, раздраженно брякнул. «Чего хотела?» «Ну, растерялась бывшая любовница. «Узнать, как тебе ремонт? Есть ли замечания? И еще...» «Все шикарно!» — не скрывая сарказма, протянул я и, отхлебнув коньяка, буркнул. «Еще вопросы?» «А чего тогда такой злой?» — хмыкнула Ирен. «Ты же собирался свою зазнобу завтра пригласить? Или уже? Только не говори, что она не оценила». «Не скажу», — прорычал низко, тут же пояснив. «Не была она тут и уже не будет. Так что все зря. И дом я, похоже, все-таки продам, так что...» «Дурак ты, Лёва!» — бесцеремонно перебила она. «Поссорились? Что успел натворить? Рассказывай». «Ничего такого», — брякнул с издевкой и, протяжно вздохнув, спросил. «Ирка, вот скажи мне...» «Ирен!» — ревностно поправила она. «Да харе выёбываться, Ир!» — пророкотал непреклонно. «Вот скажи, я чем-то тебя обидел?» «Нет!» — фыркнула она. «Ты не смог бы?» «Почему?» — не стал скрывать удивление. «Ну, мы с тобой взрослые люди. Подумаешь, потрахались!» — усмехнулась она. «Изначально же договаривались, что будет именно так и никак...» «Вот и я ей честно предложил отношения без обязательств и полное содержание. А она...» «Постой!» — опешила Ирен. «Ты же говорил ей 20 с небольшим». «Ну?» «Лёва, ты не дурак, ты идиот!» — заорала она. «Да что не так-то?» — окрысился я в ответ. «Она же девочка совсем!» — продолжила бушевать бывшая любовница. «И чё?» Не остался в долгу ни тоном, ни нотками пофигизма. «А то!» — рявкнула Ирен. «Розовые очки, единороги, принцы на белых конях. Не слышал?» «И ты туда же!» — пьяно хохотнул в голос. «Лёва, я взрослая реалистка, а она еще напуганная фиалка. Поухаживал бы для начала». «Пытался. А она даже подарки все вернула, представляешь?» — обиженно пожаловался я. «Ну и что?» что? Ты же не...» Затараторила она, а потом резко замолчала и, посопев, ахнула. «Так вот оно что. Кажется, я поняла». «Делись», — осторожно попросил я. «Думаю, ты сам скоро поймешь», — ласково заворковала Ирен. «Ирка!» — рявкнул несдержанно. «Более чем уверена, что она еще не...» Хихикнув, она замолчала, будто ожидая моего подтверждения своей догадки. «Бесишь?» — предупредил я вкрадчиво. «Левушка, мне пора, но дам тебе совет». «Дорожай уже!» — протянул со стоном. «Либо не дави на нее, либо оставь девочку в покое». «Почему?» Так и не понял ее намека. «Потому что если ты не готов менять свой образ жизни, эта фиалка не для тебя». «Много ты понимаешь», — фыркнула оскорбленно. «Мне пора». Несмотря на открытую провокацию, съехала с темы Ирен. «Ирка, может, приедешь завтра, а?» — прогундосил жалобно, тут же перечислив. «Набухаемся, потрахаемся, а то я заебался уже бесполезной хуйней страдать». «Не могу, планы», — отрезала она. «Давай, пока». «Ну и пошла ты», — проворчал я в потухший экран смартфона. «Все вы! Душу вам выверни, в сердце пусти, а вы потом!» Ворчал больше по инерции, на фоне опьянения, вспомнив предательство первой жены. Продолжая бухать и ворчать, не заметил, как вырубился прямо на диване. А следующее утро началось с боли, и вовсе не с головной, как можно было бы предположить. Уснув на диване, да еще и в чем был, совсем не учел, что это может аукнуться обострением старой травмы. Едва шевельнулся, как позвоночник прошило беспощадной резью. Скатившись с неудобного лежбища, встал на четвереньки, пережидая резкую боль в спине. Попытался встать, но проблемное место прострелило электрическим разрядом острой боли. Аж в глазах потемнело. Об очередной попытке подняться на несколько минут пришлось забыть. Часы показывали полдень, а я, как побитая собака, пытался доползти хотя бы до кухни, где хранилась аптечка. Вспомнив, что сегодня еще и канун Нового года, а я совсем один, зарычал от злости и обидного бессилия. Таблетки я добыл с превеликим трудом, а выпив, понял, что оставаться в одиночестве нельзя. Дождавшись, когда боль хоть немного утихнет, по стеночке вернулся в гостиную и, найдя свой мобильник, набрал номер друга, который один из немногих был рядом со мной после аварии и всегда был готов помочь. «Привет, Лев», — пророкотал Мишка. «Какие планы на новогоднюю ночь? Может, скооперируемся и в сауну?» «Планы не сдохнуть», — хрипло сознался я. «Что? Опять травма? Ты где?» — насторожился он. «Потапыч, помощь нужна». «Жду адрес», —